«Что ты решил, брат?» Потом, замолчав всего на пару секунд и собираясь с мыслями, продолжил. «Я хочу, чтобы вы оба знали. Одна из них — моя пара. Я почуял ее, пока нес на Эйятер. И я буду драться с любым, кто попробует заявить на нее права!» Он тяжело дышал, хмуро разглядывая своих братьев. «Но надеюсь, что это будете не вы!» Заканчивая фразу, он с ужасом и отчаянием заметил, как изменились лица его братьев. Нуар, резко повернув голову в его сторону, спросил: «Которая из них?» Даир, сглотнув горечь, застрявшую в горле, и как будто прыгая со скалы вниз головой, ответил: «Та, которую я нес. Она черненькая и ростом поменьше, чем вторая». Он заметил, как вдруг оба его брата расслабились, испытав нешуточное облегчение, и в этот момент понял, что его мир полностью изменился, причем в лучшую сторону. Ему не придется драться со своими братьями. Но увидев, как вдруг они, заметив облегчение друг друга, снова напряглись, опять испытал ужас. Радьяр посмотрел на Нуара и глухо прошипел: «Скажи, брат, а ты ничего не хочешь мне сказать?» Нуар весь подобрался и также глухо ответил: «Вторая, черненькая, моя пара!» Грозно сверкнул глазами. «И ты знаешь, что будет дальше, если ты или кто-то другой захочет ее забрать у меня!» Он еще не закончил говорить, а Радьяр уже ощутил прилив необычайного облегчения, сравнимого с чувством полного удовлетворения или даже счастья. Каждый из них обрел свою судьбу, и их дружба останется навечно самой крепкой и нерушимой. Теперь уже ничто не сможет ее разрушить. Судя по лицам его братьев, они пришли к тому же выводу, потому что оба неожиданно рассмеялись, а потом подошли к Радьяру и крепко его обняли. Даир был самым младшим из них, ему стукнуло только 40, и он был на полголовы ниже братьев и чуть слабее физически. Радьяр самый старший, ему 45, а Нуару 43, но при общей продолжительности жизни в 150 они еще очень даже молоды. Для любого другого лемаранца Даир слишком силен, чтобы попытаться точить об него свои когти. Вполне сумеет защитить свои права на человечку, кто бы ни бросил ему вызов. Он засмеялся от счастья вместе со своими братьями. Их клан, наконец, посетили великие духи Лемарана и одарили своей благосклонностью. Радьяр нарушил молчание вопросом: «Ну, что будем делать? Перебьем членов нашего клана сразу или дадим им шанс выжить? У кого есть мозги, поймут все, я думаю. А кто их не имеет, на нашем корабле не нужен». Он мрачно ухмыльнулся, и от этой улыбки даже у родных братьев хвосты поджались. Им повезло, что они на стороне Радьяра, а не против. Но у Даира было свое мнение. Как всегда, он отличался большей осторожностью и рассудительностью, чем его братья, и чаще всего его мнение оказывалось более правильным. «Радьяр, это твое решение, но, я думаю, нужно провести выбор по правилам Лемарана. Пусть они сами выберут среди всех наших самцов, но если их выбор окажется неверным, мы его немного скорректируем». И ухмыльнулся над своей шуткой. Все трое, глядя друг другу в глаза, именно сейчас объединились как бы в единое целое. У каждого из них есть свои таланты, которые достались им от отца Лемаранца и матери Циранки, но сейчас все, что они имели, служило на благо их общей цели. Радьяр, кивнув, прорычал: «Ну что ж, как только они придут в себя, мы соберем всех в приемном зале и проведем процедуру выбора. Думаю, смогу жестами объяснить, что от них требуется». Даир опять предложил: «Кстати, если мы вернем их вещь в знак доброй воли, я думаю, им будет легче принять свою судьбу». На том они и договорились.